За окном серая муть. Даша еще сладко спала, по-девичьи подтянув колени. Стараясь не разбудить ее, Александр Данилович поправил соболье одеяло и тихо вышел в предспальню. В комнате с выставленными на полках кубками, шкатулками в каменьях, коллекции оружия на стенах, светлейшего ждали визитеры, послы, сенаторы, президент-коллеги, губернаторы. Меншиков, зевнув с повизгом, обвел всех приметливыми живыми глазами. Стоял в углу под жарой и сжеванным лицом адмирал Сиверс. Возле него ладонью подбивал бородку в проседи новгородский враль и иезуитский выкормыш архиепископ Феофан Прокопович, что с готовностью расторг помолвку Марии с Сапегой. Похрустывал тонкими пальцами князь Шиховской, рассеянно слушал, что ему нашептывал сморчок Нарышкин, не иначе суесловил. Канцлер граф Головкин натянул на лицо маску. Влезть бы в его башку, узнать, что замышляет заговорщик. Да и подлипал обездельный ласкатель Василий Долгорукий хорош. Ишь, каким павлином вырядился. Светлейший сел в кресло с княжеским гербом. Парикмахеры подкрашивали его усы, покрывали ногти лаком, причесывали. Камердинеры облекали костистое тело светлейшего в одежды, а он перебрасывался словом то с одним, то с другим из визитеров, обещал, журил, милостливо похвалял, приказывал, и приказы те записывал его секретарь, молчаливый, старательный Андрюшка Яковлев. «Принеси огуречного рассолу», — приказал светлейший херувимчику камердинеру, и тот выскользнул. Головкин с трудом потушил презрительный взгляд. «Сейчас будет опохмеляться», — снова натянул на лицо маску невозмутимости. Напившись из серебряного жбана рассолу, Меншиков затолкал в ноздри табак, смачно почихал и отпустил визитеров восвоясь. Пока чада и домочадица не проснулись, князь в домашней канцелярии крепил письма и диктовал распоряжения секретарям. На потолке резвились писанные розовые амурчики, скрывшие прежний портрет Петра I. Портрет этот царю не понравился схожестью со святым на иконе. Только маленькую пущенку, намалеванную возле портрета, признал бомбардир. Остальное приказал соскрести. Тогда и появились амурчики да плафон французского живописца Пильмана. Меншиков удобнее устроился в кресле и, не выпуская из зубов костяного длинного чубука, стал просматривать отчеты управляющих имениями. Готовно застыли три секретаря – Франц Вист, Адам Вульф да Андрюшка Яковлев. Первые два ведали иностранной корреспонденцией, а Яковлев – перепиской хозяйственной и составлением паденных записок. Светлейший довольно свободно говорил по-немецки, голландски, но обучением письму и чтением себя не обременял. К чему засорять мозги, коли есть расторопные секретари? Владения Меншикова разрастались все более. Теперь в его империю входили пожалованные за службу 7 городов, 3000 сел и деревень со 100 000 крепостных, земли в Малороссии, Прибалтике, Польше, Пруссии, Австрии. Он скупал доходные дома, мызы, харчевни, лесные угодья, открывал винокурни, кирпичные, мыловаренные, стекольные заводы, хрустальные мануфактуры, лесопильни, бумажные мельницы и солеварни. Не гнушался и малым прибытчеством. Недавно отправил на монетный двор серебра на 25 000 рублей, а получил оттуда новоманерных гривен с примесями на 40 000. Отдавал деньги в приплод. Графу Андрею Матвееву занял под заклад алмазов и при 6% годовых. Был даже экономом Александра Невского монастыря, и без согласия светлейшего настоятель не мог производить траты. Только в Москве у Меншикова 200 лавок, да еще в Поморье рыбные промыслы, рудники. Его люди били моржи и тюлени в Белом море, собирали мед в приволжских лесах. Светлейший отправлял хлеб, сало, лосиную кожу, щетину, пеньку в Англию, Голландию, торговал икрой и воском, изюмом и ладаном, выписывал породистых овец из Силезии, Испании, через подставных лиц принимал казенные подряды, за мзду освобождал купцов от внутренних пошлин, а для откупщиков добивался поблажек при питейной продаже. Да, был он, как сам любил говорить, капиталист. Как бы знал кто, сколько его миллионов лежат в банках Амстердама и Антверпена. Деньги — это власть, могущество. Обладая прекрасной памятью, Меншиков помнил имена верных и нужных людей, донесения годовой и более давности, свои распоряжения, держал в уме множество цифр. Сейчас он внимательно слушал секретаря, читавшего письмо управителя раненбургских имений Якова Некрасова, и ясно представил этого высокого, тощего, беспредельно преданного ему слугу. «Государь мой, премилостивейший Александр Данилович, доношу вашей светлости. Нынешний год был зело мочливый, а земли иловатые, и оттого урожай худой ожидается. А потому, как в позапрошлом годе хлеба ржаные весьма худые были, отчего крестьяне ваши в скудости весьма нужду претерпевают, мужики поборами казенными зело отягощены, и недоимки за год прошедший не плачены. А ныне среди них немалая шатость замечена, ропщут многие, что де в тягость им поборы, и не след где зато оброк прибавлять. Иные же, страх Божий позабыв, в бега пустились, и год нынешний бежало их, государь мой Александр Данилович, не менее как 600. Одни в скиты раскольничьи, да в башкиры, другие в Запорожье, али на Яек, иные же, как сказывают, в Молдавию, а особливо в Польшу. А в деревне вашей светлости Клочковки на медни смута была. Мужики, Матюшка Пяткин, да Спирка Герасимов сотоварищи, крестьян подбивали, дабы никаких повинностей вашей светлости не нести и налогов не платить, потому как все де не токмо барское, но и казенное ему де светлейшему князю достается. А я смутьянов тех приказал повязать и зачинщиков главнейших, Матюшку да Спирьку, воеводскую канцелярию припроводил, прочих же наказав батажьем нещадно, велел в подвал на хлеб и воду посадить, да на барщину в железах выводить. Тако смятение утишено было. Князь громко выругался, попыхал трубкой, пропуская дым через ноздри, приказал Яковлеву ответить раненбургскому правителю. Тем мужикам, кои в неустройство пришли, годовую отсрочку дай, дабы после урожая рассчитались, в нынешнем году недоимок с них не требуй. Тем же, кое на оброке в Козлове, Переяславе, Москве, полтину на рубль надбавь. А со смутьянами обращайся со всей строгостью, но в канцелярию воеводскую впредь их не вози, на месте наказания воздавай, сыск беглых усиль. Продиктовать-то продиктовал, но и задумался. Ныне над крестьянами 10 командиров, и ныне пастыри, волки в стадо ворвавшиеся, чего стоит один только приезд солдатских команд. в бегах уже тысячи и тысячи, если так далее пойдет, не с кого будет взять ни подати, ни рекрутов. Когда вор Булавин гиль поднял, так и в моих деревнях Грибановки да Карачанах мужики безобразие творили.